Сура Ан-Наба. Весть. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. О чем они расспрашивают друг друга? О великой вести, относительно которой они расходятся во мнениях. Но нет, они узнают. Еще раз нет, они узнают. Разве мы не сделали землю ложем, а горы колышками? Мы сотворили вас парами, и сделали ваш сон отдыхом, и сделали ночь покрывалом, и сделали день жалованием, и воздвигли над вами семь твердынь, и установили пылающий светильник, и низвели из облаков обильно льющуюся воду, чтобы взрастить ею зерна и растения, и густые сады. Воистину, день развлечения назначен на определенное время. В тот день затрубят в рог, и вы придете толпами, и небо раскроется и станет вратами, и горы придут в движение и станут маревом. Воистину, гиена является засадой и местом возвращения для тех, кто приступает к границе дозволенного. Они пробудут там долгие годы, не вкушая ни прохлады, ни питья, а только кипяток и гной. Это будет подобающим возмездием. Воистину, они не ожидали расчета и полностью отрицали наши знамения. Мы же всякую вещь подсчитали и записали. Вкушайте же! Мы не прибавим вам ничего, кроме мучений. Воистину, богобоязненных ожидает успех. Райские сады и виноградники, и полногрудые сверстницы, и полные чаши. Они не услышат там ни пустословия, ни лжи. Это будет воздаянием и исчисленным даром от твоего Господа, Господа небес и земли и того, что между ними, милостивого, с которым они не посмеют даже заговорить. В тот день, когда дух, Джибриль и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду. Это будет истинный день, и всякий, кто пожелает, найдет способ вернуться к своему Господу. Мы предостерегли вас от наказания близкого. В тот день человек увидит, что уготовили его руки, а неверующий скажет: «Лучше бы мне быть прахом». Сура Ан-Назиат. Исторгающие. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь исторгающими души неверующих жестоко, извлекающими души верующих нежно, плывущими плавно, опережающими стремительно и исполняющими повеления. В тот день сотрясется сотрясающееся, раздастся первый трубный глас, после которого творения умрут. Вслед за чем последует еще одно сотрясение – раздастся второй трубный глас, после которого начнется воскрешение. В тот день затрепещут сердца и потупятся взоры. Они говорят: «Неужели мы вернемся в прежнее состояние после того, как станем истлевшими костями?» Они говорят: «Если так, то это будет невыгодное возвращение». Но раздастся лишь один глас, и все они окажутся на поверхности земли. «Дошел ли до тебя рассказ о Мусе? Вот Господь его воззвал к нему в священной долине Тува. Ступай к фараону, ибо он приступил к границе дозволенного, и скажи, не следует ли тебе очиститься? Я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богобоязнен». Он показал ему величайшее знамение, но тот счел его ложью и ослушался, а потом отвернулся и принялся усердствовать. Он собрал толпу и громко воззвал, и сказал: «Я ваш Всевышний Господь». Тогда Аллах подверг его наказанию как в последней жизни, так и в первой жизни. Воистину, в этом было назидание для тех, кто богобоязнен. «Вас ли труднее создать, или небо?» Он воздвиг его, поднял его своды и сделал его совершенным. Он сделал его ночью темным и вывел утреннюю зарю. После этого он распростер землю, вывел из нее воду и пастбища и утвердил на ней горы на пользу вам и вашему скоту. Когда же наступит величайшее бедствие, день воскресения, в тот день человек вспомнит о том, ради чего он усердствовал, и ад предстанет пред очами тех, кто будет видеть. Тому, кто приступил к границе дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет ад. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай. Тебя спрашивают о часе, когда же он настанет? К чему тебе упоминать об этом? Только твой Господь ведает об этом. Воистину, ты всего лишь предостерегающий увещеватель для тех, кто опасается этого. В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они провели в этом мире лишь послеполуденные часы или утро. Сура Аббаса. Нахмурился. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Он нахмурился и отвернулся, потому что к нему подошел слепой. Откуда тебе знать? Возможно, он бы очистился, или помянул бы наставление, и поминание принесло бы ему пользу. Тому, кто решил, что он ни в чем не нуждается, ты уделяешь внимание. Что же будет тебе, если он не очистится? А того, кто приходит к тебе с рвением и страшится Аллаха, ты оставляешь без внимания. Но нет, это есть назидание, и пусть помянет его всякий желающий. Оно записано в свитках почитаемых, вознесенных и очищенных, в руках посланцев, благородных и покорных. Да сгинет человек, как же он неблагодарен! Из чего он сотворил его? Он сотворил его из капли и соразмерил, потом облегчил ему путь, потом умертвил его и поместил в могилу. Потом, когда пожелает, он воскресит его. Но нет, он не выполняет того, что он приказал ему. Пусть посмотрит человек на свое пропитание. Мы проливаем обильные ливни, затем рассекаем землю трещинами и взращиваем на ней злаки, виноград и люцерну, маслины и пальмы, сады густые, плоды и травы, на пользу вам и вашей скотине. Когда же раздастся оглушительный глаз, в тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна. В тот день одни лица будут сиять, смеяться и ликовать. На других же лицах в тот день будет прах, который покроет их мраком. Это будут неверующие грешники. Сура Ат-Таквир. Скручивание. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда солнце будет скручено, когда падут звезды, когда горы сдвинутся с мест, когда верблюдицы на 10-м месяце беременности останутся без присмотра, когда дикие звери будут собраны, когда моря запылают, когда души объединятся, когда зарытую живьем спросят, за какой грех ее убили, когда свитки будут развернуты, когда небо будет сдернуто, когда ад будет разожжен, когда рай будет приближен, тогда познает душа, что она принесла. Но нет, клянусь планетами отступающими, передвигающимися и исчезающими. Клянусь ночью наступающей, клянусь рассветом брежущим. Это слова благородного посланца, обладателя силы при владыке трона, могущественного, которому там, на небесах, повинуются доверенного. Ваш товарищ не является одержимым. Он видел его, Джибриля, на ясном горизонте и не скупиться передать сокровенное. Это не речи проклятого сатаны. Куда же вы направляетесь? Это лишь напоминание мирам, тем из вас, кто желает следовать прямым путем. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров. Сура Аль-Инфитар. Раскалывание. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Когда небо расколется, когда звезды осыплются, когда моря смешаются или высохнут, когда могилы перевернутся, тогда каждая душа узнает, что она совершила и что оставила после себя. О человек, что ввело тебя в заблуждение относительно твоего великодушного Господа, который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и соразмеренным? Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал. Но нет, вы считаете ложью воздаяние. Воистину, над вами есть хранители, благородные писцы, которые знают обо всем, что вы совершаете. Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве. Воистину, грешники окажутся в аду, куда они войдут в день воздаяния. Они не смогут избежать этого. Откуда ты мог знать, что такое день воздаяния? Да, откуда ты мог знать, что такое день воздаяния? В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху. Сура Аль-Муттафифин. Обвешивающие. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон. Разве не думают они, что будут воскрешены в великий день, в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров? Но нет, книга грешников окажется в Сиджине. Откуда ты мог знать, что такое Сиджин? Это книга начертанная. Горе в тот день обвиняющим во лжи, которые считают ложью день воздаяния. Его считает ложью только преступник и грешник. Когда ему читают наши аяты, он говорит: «Это сказки древних народов». Но нет, их сердца окутаны тем, что они приобрели. В тот день они будут отделены от своего Господа завесой, а потом они попадут в ад, после чего им скажут: «Вот то, что вы считали ложью». Но нет, книга благочестивых окажется в Ильиюне. Откуда ты мог знать, что такое Ильиюн? Это книга начертанная, которую видят приближенные. Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве и будут созерцать на ложах. На их лицах ты увидишь блеск благоденствия. Их будут поить выдержанным вином, запечатанным мускусом. Пусть же ради этого состязаются состязающиеся. Оно смешано с напитком из таснима, источника, из которого пьют приближенные. Грешники смеялись над теми, которые уверовали. Проходя мимо них, они подмигивали друг другу. Возвращаясь к своим семьям, они возвращались, шутя, а завидя их, они говорили: «Воистину, эти впали в заблуждение». Однако они не были посланы к ним хранителями. В тот день верующие будут смеяться над неверующими и созерцать на ложах. Разве неверующие не получат воздаяние за то, что они совершали? Сура Аль-Иншикак. Развержение. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, когда небо развернется и внемлет своему Господу, как ему надлежит, когда земля будет распростерта, извергнет то, что в ней, и опустошится, и внемлет своему Господу, как ей надлежит. О человек, ты стремишься к своему Господу и встретишься с ним. Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет и вернется к своей семье радостным. А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, станет призывать погибель и будет гореть в пламени. Он радовался, находясь в кругу своей семьи, и полагал, что не вернется обратно. Но нет, Господь его видел его. Клянусь вечерней зарею, клянусь ночью и тем, что она собирает, клянусь полной луной, вы переходите из одного состояния в другое. Почему же они не уверуют и не падают ниц, когда им читают Коран? Неверующие считают это ложью, но Аллаху лучше знать, что они вмещают, какие добрые и злые деяния они совершают. Обрадуй же их мучительными страданиями, кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая. Сура Аль-Бурудж. Созвездие Зодиака. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь небом с созвездиями Зодиака, клянусь днем обещанным, клянусь свидетельствующим и засвидетельствованным. Да сгинут собравшиеся у рва огненного, поддерживаемого растопкой. Вот они уселись возле него, будучи свидетелями того, что творят с верующими. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха могущественного, достохвального, которому принадлежит власть над небесами и землей. Аллах — свидетель всякой вещи. Тем, которые подвергли искушению верующих мужчин и женщин и не раскаялись, уготованы мучения в гиенне, мучения от обжигающего огня. Тем же, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы райские сады, в которых текут реки. Это великое преуспеяние. Воистину, хватка твоего Господа сурова. Воистину, Он начинает и повторяет. Создает творение в первый раз и воссоздает его, или начинает наказывать и повторяет наказание. Он прощающий, любящий или любимый, владыка трона, славный. Он вершит то, что пожелает. Дошел ли до тебя рассказ о воинствах, о фараоне и самудянах? Неверующие считают это ложью. Аллах же окружает их сзади. Это славный Коран, находящийся в хранимой скрижали. Сура Ат-Тарик. Ночной путник. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь небом и ночным путником. Откуда ты мог знать, что такое ночной путник? Это звезда, пронизывающая небеса своим светом. Нет души, при которой не было бы хранителя. Пусть посмотрит человек, из чего он создан. Он создан из изливающейся жидкости, который выходит между чреслами и грудными костями. Воистину, он властен вернуть его. В тот день подвергнут испытанию все тайны, и тогда не будет у него ни силы, ни помощника. Клянусь возобновляющим дожди небом, клянусь раскалываемой землей. Это слово различающее, а не шутка. Они замышляют козни, и я замышляю козни. Предоставь же неверующим отсрочку, помедли с ними недолго. Сура Аль-Аля. Всевышний. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Славь имя Господа твоего Всевышнего, который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, который предопределил судьбу творений и указал путь, который взрастил пастбища, а потом превратил их в темный сор. Мы позволим тебе прочесть Коран, и ты не забудешь ничего, кроме того, что пожелает Аллах. Он знает явное и то, что сокрыто. Мы облегчим тебе путь к легчайшему. Наставляй же людей, если напоминание принесет пользу. Воспримет его тот, кто страшится, и отвернется от него самый несчастный, который войдет в огонь величайший. Не умрет он там и не будет жить. Преуспел тот, кто очистился, поминал имя своего Господа и совершал намаз. Но нет, вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя последняя жизнь лучше и дольше. Воистину, это записано в первых свитках, свитках Ибрахима и Мусы. Сура Аль-Гашия, покрывающие. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, дошел ли до тебя рассказ о покрывающем дне воскресения? Одни лица в тот день будут унижены, изнурены и утомлены. Они будут гореть в огне жарком. Их будут поить из источника кипящего и кормить только ядовитыми колючками, от которых не поправляются и которые не утоляют голода. Другие же лица в тот день будут радостны. Они будут довольны своими стараниями в вышних садах. Они не услышат там словоблудия. Там есть источник текущий. Там воздвигнуты ложа, расставлены чаши, разложены подушки и разостланы ковры. Неужели они не видят, как созданы верблюды, как вознесено небо, как водружены горы, как распростерта земля? Наставляй же, ведь ты являешься наставником, и ты не властен над ними. А тех, кто отвернется и не уверует, Аллах подвергнет величайшим мучениям. К нам они вернутся, и затем мы потребуем у них отчета. Сура Аль-Фаджр, Заря. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь зарею, клянусь десятью ночами, клянусь четом и нечетом, клянусь ночью, когда она проходит. Неужели этих клятв недостаточно для обладающего разумом? Неужели ты не видел, как твой Господь поступил с адитами, народом Ирама, который был подобен колоннам, подобных которому не было создано на земле, с самудянами, которые рассекали скалы в расщине, с фараоном, владыкой кольев? Они приступали к границе дозволенного на земле и распространяли на ней много нечестия. Тогда твой Господь пролил на них бич мучений. Воистину, твой Господь в засаде. Когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит: «Господь мой почтил меня». Когда же он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит: «Господь мой унизил меня». Вовсе нет. Вы сами не почитаете сироту, не побуждаете друг друга кормить бедняка, жадно пожираете наследство и страстно любите богатство. Но нет, когда земля превратится в пыль, и твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядами, в тот день приведут гиенну, и тогда человек поменет назидание. Но к чему такое поминание? Он скажет: лучше бы я заранее позаботился о своей жизни. В тот день никто не накажет так, как наказывает он, и никто не наложит таких оков, какие накладывает он. О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу, удовлетворенной и снискавшей довольство. Войди в круг моих рабов, войди в мой рай. Сура Аль-Балад, город. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь этим городом, Меккой, ты обитаешь в этом городе. Клянусь родителям и тем, кого он породил. Мы создали человека с тяготами. Неужели он полагает, что никто не справится с ним? Он говорит: «Я погубил богатство несметное». Неужели он полагает, что никто не видел его? Разве мы не наделили его двумя глазами, языком и двумя устами? Разве мы не повели его к двум вершинам? Он не стал преодолевать крутую тропу. Откуда ты мог знать, что такое крутая тропа? Это освобождение раба, или кормление в голодный день, сироту из числа родственников, или приникшего к земле бедняка. А после этого надо быть одним из тех, которые уверовали и заповедали друг другу терпение, и заповедали друг другу милосердие. Таковы люди правой стороны. Те же, которые не уверовали в наши знамения, являются людьми левой стороны, над которыми сомкнется огненный свод. Сура Аш-Шамс. Солнце. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь солнцем и его сиянием. Клянусь луной, которая следует за ним. Клянусь днем, который выявляет его, солнце, сияние. Клянусь ночью, которая скрывает его. Клянусь небом и тем, кто его воздвиг, или тем, как он воздвиг его. Клянусь землей и тем, кто ее распростер, или тем, как он распростер ее. Клянусь душой и тем, кто придал ей соразмерный облик, или тем, как он сделал ее облик соразмерным, и внушил ей порочность и богобоязненность. Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее. Самудяне сочли лжецом пророка из-за своего беззакония, и самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу. Посланник Аллаха сказал им: «Берегите верблюдицу и питье ее». Они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки. А Господь поразил их за этот грех казнью, которая была одинакова для всех, или сравняли над ними землю. Он не опасался последствий этого. Сура Аль-Лейл. Ночь. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь ночью, которая покрывает землю. Клянусь днем, который сияет светом. Клянусь тем, кто создал мужчину и женщину. Ваши стремления различны. Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто счел ложью наилучшее, мы облегчим путь к тягчайшему. Не спасет его достояние, когда он падет. Нам надлежит вести прямым путем. Нам принадлежат последняя жизнь и жизнь первая. Я предостерег вас от пылающего огня. Войдет в него только самый несчастный, который считает истину ложью и отворачивается. Отдален будет от него богобоязненный, который разделяет свое богатство, очищаясь, и всякую милость возмещает сполна, только из стремления к лику своего Всевышнего Господа. Он непременно будет удовлетворен. Сура Ад-Духа. Утро. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь утром, клянусь ночью, когда она густеет. Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел. Воистину, будущее для тебя лучше, чем настоящее. Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен. Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют? Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем. Он нашел тебя бедным и обогатил. Посему не притесняй сироту и не гони просящего, и возвещай о милости своего Господа. Сура Аль-Инширах. Раскрытие. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Разве мы не раскрыли твою грудь и не сняли с тебя ношу, которая отягощала твою спину? Разве мы не возвеличили твое поминание? Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение. Посему, как только освободишься, будь деятелен и устремись к своему Господу. Сура Ат-Тин. Смоковница. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь смоковницей и оливой. Клянусь горой Синаем. Клянусь этим безопасным городом, Меккой. мы сотворили человека в прекраснейшем облике. Потом мы низвергнем его в нижайшие из низких мест, за исключением тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая. Что же после этого заставляет тебя считать ложью воздаяние? Разве Аллах не является наимудрейшим судьей? Сура Аль-Аляк. Сгусток крови. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее. Он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь самый великодушный. Он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал. Но нет, человек приступает к границе дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. Но к твоему Господу предстоит возвращение. Видел ли ты того, кто мешает рабу, когда тот молится? Как ты думаешь, а вдруг он был на правом пути или призывал к богобоязненности? Как ты думаешь, а вдруг он счел ложью истину и отвернулся? Неужели он не знал, что Аллах видит его? Но нет, если он не перестанет, то мы схватим его за хохол. Хохол лживый, грешный. Пусть он зовет свое сборище. Мы же позовем адских стражей. Но нет, не повинуйся ему, а поди ниц и приближайся к Аллаху. Сура Аль-Кадр. Предопределение. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Воистину, мы ниспослали его, Коран, в ночь предопределения или величия. Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения или величия? Ночь предопределения или величия лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и дух Джибриль нисходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари. Сура Аль-Бейина. Ясное знамение. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Неуверовавшие люди Писания и многобожники не расстались с неверием, пока к ним не явилось ясное знамение. Посланник Аллаха, который читает очищенные свитки. В них содержатся правдивые Писания. Те, кому было даровано Писание, распались только после того, как к ним явилось ясное знамение. А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят. Это правая вера. Воистину, неуверовавшие люди Писания и многобожники окажутся в огне гиенны и пребудут там вечно. Они являются наихудшими из тварей. Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, являются наилучшими из тварей. Их воздаянием у их Господа будут сады Эдема, в которых текут реки. Они пребудут в них вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Это уготовано для тех, кто боится своего Господа. Сура Аз-Залзала. Сотрясение. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, когда земля содрогнется от сотрясений, когда земля извергнет свою ношу, и человек спросит, что же с нею, в тот день она поведает свой рассказ, потому что Господь твой внушит ей это. В тот день люди выйдут толпами, чтобы узреть свои деяния. Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его. Сура Аль-Адийят. Скачущие. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Клянусь скачущими, запыхаясь. Клянусь высекающими искры. Клянусь нападающими на заре. которые оставляют его, врага, в пыли и врываются с ним, со всадником, в гущу. Воистину, человек неблагодарен своему Господу, и он сам является тому свидетелем. Воистину, он страстно любит благо. Неужели он не знает, что когда будет опрокинуто то, что в могилах, и когда обнаружится то, что в груди, в тот день Господь их будет осведомлен о них? Сура Аль-Кария. Великое бедствие. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Великое бедствие. День воскресения. Что такое великое бедствие? День воскресения. Откуда ты мог знать, что такое великое бедствие? День воскресения. В тот день люди будут подобны рассеянным мотылькам, а горы будут подобны расчесанной шерсти. Тогда тот, чья чаша весов окажется тяжелой, обретет приятную жизнь. Тому же, чья чаша весов окажется легкой, пристанищем будет пропасть. Откуда ты мог знать, что это такое? Это жаркий огонь. Сура Ат-Такасур. Страсть к приумножению. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Страсть к приумножению увлекает вас, пока вы не посетите могилы. Но нет, скоро вы узнаете. Еще раз нет, скоро вы узнаете. О нет, если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью, вы непременно увидите ад. Вы увидите его своими глазами доподлинно. В тот день вы будете спрошены о благах. Сура Аль-Аср. Предвечернее время. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение. Сура Аль-Хумаза. Хулитель. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Горе всякому хулителю и обидчику, который копит состояние и подсчитывает его, думая, что богатство увековечит его. О нет, он будет ввергнут в огонь сокрушающий. Откуда ты мог знать, что такое огонь сокрушающий? Это разожженный огонь Аллаха, который вздымается над сердцами. Он сомкнется над ними высокими столбами. Сура Аль-Филь, слон. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона? Разве он не запутал их козни и не наслал на них птиц стаями? Они бросали в них каменья из обожженной глины и превратили их в подобие изъеденных, иссохших злаковых листьев. Сура Курейш. Курейшиты. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Ради единения курейшитов, единения их во время зимних и летних поездок, пусть же они поклоняются Господу этого дома, Каабы, который накормил их после голода и избавил их от страха. Сура Аль-Маун. Мелочь. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Это тот, кто гонит сироту и не побуждает накормить бедняка. Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи. Сура Аль-Каусар. Изобилие. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Мы даровали тебе изобилие, реку в раю, которая называется Аль-Каусар. Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву. Воистину, твой ненавистник сам окажется бездетным. Сура Аль-Кафирун. неверующие. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, скажи: «О неверующие, я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я. Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы, или тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я, или тому, кому поклоняюсь я. Вы исповедуете свою религию, а я исповедую свою». Сура Ан-Наср. Помощь. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он принимающий покаяние. Сура Аль-Масад. Пальмовые волокна. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Да отсохнут руки Абу Лахаба, и сам он уже сгинул. Не помогло ему богатство, и он ничего не приобрел. Он попадет в пламенный огонь. Жена его будет носить дрова, а на шее у нее будет плетеная веревка из пальмовых волокон. Сура Аль-Ихлас. Чистое вероисповедание. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Скажи: Он, Аллах, единый, Аллах самодостаточный, Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему. Сура Аль-Фаляк. Рассвет. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Скажи: прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что Он сотворил, от зла мрака, когда он наступает, от зла колдуний, дующих на узлы, от зла завистника, когда он завидует. Сура Ан-Нас. Люди. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, скажи: прибегаю к защите Господа людей, царя людей, Бога людей, от зла искусителя, исчезающего при поминании Аллаха, который наущает в груди людей от джиннов и людей.